Глава 34. Пусть внешне не видно, но уровень моей неловкости зашкаливает. До конца не понимаю, для чего устроила ему легкую провокацию с платьем и бюстгальтером, но и он не остался в стороне. А главное, мне понравился его взгляд. Был виден блеск, но он не позволил себе отпустить его ниже шеи. У подъезда отдаю ему пиджак и благодарю за компанию. Договариваемся, что завтра заберет после работы и вместе поедем к Ляле. Остается только предупредить девчонок, поэтому поднимаюсь в квартиру, переодеваюсь и набираю их в общем чате. «Какое красивое платье! Ты невесту в нем затмишь!» — хлопает в ладони Соня. «Ты на цену посмотри!» — показываю отрезанную бирку. Не рискнула пока выбрасывать. «Слушай, раз он без проблем его оплатил и взамен ничего не попросил, то радоваться нужно. А если что-то и попросит, то можешь платье и отдать. Пусть перепродает!» — фыркает Марина. «Кстати, завтра Макс поможет нам с вещами, поэтому ждите, буду не одна». «Чего?» – выкрикивают одновременно, а Соня и вовсе давится водой. Рассказываю им другую версию, как Макс упрашивал провести с ним завтра время, но я непоколебимо выбрала подруг, а он предложил свою помощь и силу. Ну и, естественно, я не смогла отказать, ведь его харизма меня уже поразила, вполне правдоподобно. И по взгляду вижу – верят, как и вижу – рады. Бедный Макс. Он даже не представляет, на что подписался. Но мы сегодня много болтали. Он много узнал обо мне, как и я о нем. Не спалимся, хотя допрос ему устроят. Надеюсь еще на то, что Ляля переведет разговор в сторону его друга. Наверняка захочет больше узнать. Очередной суматошный рабочий день благодаря новому начальнику. Наш отдел завалили заданиями, бегала по этажам, как спринтер. Чувствую, завтра ноги будут болеть сильнее, чем после тренировки. Хорошо, что сегодня в штанах и белых кроссовках. В туфлях вообще бы упала. Спускаюсь на парковку, но ни начальника, ни его невесты. А вот Макс на месте и подготовился внешне к физической работе. Светлая футболка и джинсы. Протягивает стаканчик кофе из вчерашней кофейни и открывает дверь. Заморочился, приятно, ведь ему не по пути было. Выглядит уставшим, ощущение, что спал очень мало, да и от кофе сегодня не отказался. Пока едем, еще раз обрисовываю наш план. Совсем соглашается и не перестает улыбаться. Похоже, я нервничаю больше, чем он. Хотя не так. Он, кажется, вообще не нервничает. «Привет!» Ляля с улыбкой распахивает дверь. «О, вы с тортиком! Круть! Заходите!» Пропускаю Максима вперед, чтобы закрыть дверь. И как только оказываюсь за его спиной, вижу два поднятых больших пальца от Ляли и широченную улыбку. «Так, я приготовила вам тапочки, пол пока не мыла». «Приветики!» В дверях одной из комнат Соня. «Максим, рада видеть!» «Взаимно!» «А меня?» Кладу сумочку на коробке. «Конечно же и тебя!» Поставлю чайник. Быстро проскальзывает на кухню. Змеюка хитрая. «Поле, держи!» «Приготовила тебе вещи переодеться!» Протягивает сложенные вещи. «Макс, а ты проходи на кухню, перекусим и продолжим. Мне как раз нужна мужская сила. Ты ведь умеешь молотком пользоваться?» «Конечно! Все сделаю в лучшем виде!» «Уже делает!» Не боюсь оставлять его без моего внимания, поэтому закрываюсь в ванной. Стены тонкие, и слышу начало допроса от подруг. Но пока легкая версия, не связанная с нашими отношениями. Пока интересуется его здоровьем, и не сильно ли ему досталось от брата Маринки. Хм, складываю руки на груди и недовольно окидываю подруг. Крутится вокруг него, и отчего-то испытываю чувство раздражения. «Поле, садись!» Ляля указывает на стул рядом с Максом. «Чай уже заварился!» Макс принес не только торт, но и упаковку какого-то рассыпного чая. Делаю глоток и ощущаю приятное послевкусие знакомой травы. «Ммм, очень вкусно!» Соня озвучивает мои мысли быстрее. «Это из твоей коллекции?» «Да, один из любимых», — отвечает подруге, но косится на меня. «А тебе как?» «Согласна с Соней, приятный вкус». Краем глаза улавливаю, как подруги переглядываются, и от этого испытываю в очередной раз смущение. «И мне такое не свойственно!» Мы вроде просто играем парочку, но взгляды и поведение Максима заставляют мое сердце быстрее разгонять кровь. За ночь Аленка приготовила немало заданий для Максима. Оказалось, в каждом уголке ее новой квартиры нужны мужские руки, и я все сильнее хочу ей сказать, чтобы написала Артуру и эксплуатировала его. Но вместо этого улыбаюсь и киваю, а Макс отлично держится, отвечает на все вопросы со своей фирменной улыбочкой, которой хочется любоваться. Он совершенно спокоен и отзывчив. Еще и истории интересные рассказывать успевает, покоряя сердца подруг. Да и рукастый, у него все отлажено и четко. Алена решилась расспросить про Артура уже под конец, поэтому мало чего узнала, но все по делу. Дружно благодарим Максима и провожаю его к машине. Сама же остаюсь с ночевкой. Напиши, как дома будешь. Волнуешься за меня? Конечно, ты ведь так отлично сыграл. Будет жаль потерять такого хитрого напарника. Эй! Возмущаюсь, ведь он нагло хватает за талию и прижимает к себе. Твои подруги в окне, не кричи, шепчет мне на ухо. Его прикосновения пусть и резкие, но нежные. Он аккуратно касается меня и, если подумать, не переходит рамки дозволенного. Стоило предположить, но уже можешь отпустить. Я не любитель объятий, и они об этом знают. А я, напротив, люблю прикосновения, но только от тех, кто мне дорог. Убирает руки и ощущаю какую-то пустоту. Дорог? Это был намек? Хотя какие глупости? Еще раз прошу написать и иду в подъезд, когда садится в машину. «Полина! Он офигенный!» — кричат девчонки. «Стоит мне только открыть дверь».